Эпилог. «Вадим Александрович, останетесь на открытие. К сожалению, у меня самолет через 3 часа. Уверен, я осмотрел просторный холл, длинные коридоры, большие светлые окна. И без меня все пройдет отлично. Тогда позвольте выразить благодарность от всего города». Мэр протянул мне руку. «Это огромный вклад в социальную инфраструктуру». «И вам спасибо. Я пожал ее за содействие». Я прилетел в Ростов-на-Дону 3 дня назад. Нужно было подписать нормативные документы и лично проконтролировать, что заминок с открытием детского кризисного центра не будет. Убедиться, что всем заинтересованным чиновникам из муниципальных служб перепало на лапу. Для города и людей стараешься, ничего взамен не просишь. Но стервятники своего не упустят. Пусть хоть 3жды с благими намерениями. Я вышел из центра. Меня уже ждала машина. Сегодня мне край нужно вернуться, чтобы не быть растерзанным нежными руками своей Мальвины. Дни рождения мы справляем в семейном кругу. А мне как-никак 40 лет сегодня. Я не мог пустить на самотек ввод объекта, это важно. Больше, чем бизнес и деньги. Это мое искупление. Прежде чем сесть в машину, взглядом окинул светлый фасад, молодой плодовый сад, разбитый на территории, зеленый газон. На юге весна уже цвела и пахла. Завтра эти стены наполнятся жизнью. Дети — самое ценное, что может оставить после себя взрослый. Даже если они не родные, о них нужно заботиться. Я взглядом отыскал нежно-голубой логотип — «Ангельские крылья», а внизу название «Доля ангела». Вот и у нас появился свой благотворительный фонд. «Привет, Мальвина», — набрал по дороге ее. «Я уже в аэропорт еду, в 7 дома буду». «Привет, Буратино», — улыбнулась она. «А я на работе. У нас тоже аврал перед открытием. Приезжай в Баба Гастроклаб и вместе домой поедем. Отмечать». «Хорошо. Целую». Хмыкнул я. «Кто-то скоро перещеголяет признанных мэтров ресторанного бизнеса по количеству открытий. Иногда даже я не мог ответить на вопрос, как Катя это делает. Откуда время и энергия все успевать? Когда-то я думал, что ее призвание исключительно быть моей женой, матерью моих детей. Теперь понимал, что вдохновлять и вдохновляться самой. Это касалось всех сфер жизни». А ведь Катя хотела бросить свою работу, бизнес, детище. Первые полгода после выписки Артёма из больницы – самые сложные и нервные. Она переживала, не могла отойти от него, оставить даже на мгновение. Выгорать морально начала, пыталась по привычке на себя все заботы о детях взвалить. Мы с Никой не дали. Наша семья должна была пройти этот сложный путь вместе. И мы прошли. Катя научилась доверять сыну близким, переключаться, отвлекаться от страхов. Артём рос, развивался, догонял сверстников. Вероничка не без обид и искренних заверений, что ее любят по-прежнему, поняла, что брату сейчас нужно чуточку больше внимания родителей. «Я осознал, что ближе и роднее моей семьи никогда никого не будет. Через год мы выдохнули облегченно. Наш сын здоров». Сейчас ему 2,7, и он ничем не отличается от таких же румяных пареньков. А щеки больше, чем у Веронички в этом возрасте были. Я не знал, чем заслужил, но кто-то на небе жалился надо мной, сохранил семью, здоровье ребенка, любовь женщины. Я так боялся, что Катя оттолкнет, что не захочет видеть рядом после аварии. Но мы так переживали. Так боялись за сына, что все остальное стало незначительным. Мы заботились и просили за его здоровье. Нас это сплотило сильнее, чем любые подписи на документах, брачные свидетельства и церковные обряды. Любовь мужчины и женщины, помноженная на родительскую, нас больше ничего не разделит. Но сам я все помнил, никогда забыть не смогу. В этот раз решил не на словах судьбу отблагодарить, а на деле помочь тем, за кого некому молиться, или тем, чьи мольбы почему-то не услышат. Мой сын жив, и я хотел, чтобы и у других детей был шанс. На днях откроется 5-й многопрофильный детский кризисный центр, который мы строим в разных регионах страны. В Москве на государственном уровне пытались решать проблемы детей-сирот и инвалидов, но за пределами все грустно. Будем помогать, значит. Приземлился в Шереметьево и сразу поехал на Новый Арбат. Катю заберу и домой. 3 дня в командировке, перебор. Соскучился, устал, голодный по всем фронтам. Я криво усмехнулся, когда мимо моста промчались, того самого. Сейчас и следа не осталось от рокового безумия Зиминой-младшей. Все будничное, уже даже как новенькое. Тварь. Чёрт, выдохнул сквозь зубы. Я старался не думать о том дне. Такая безумная ярость овладевала мной. Крушить, ломать, убивать. А мне ясная голова и чистое сердце нужны. За сына небо молить нужно. Да и некого ненавидеть. Дело закрыли в связи с гибелью подозреваемой. Некого было судить. Уж не знаю, может, Зимин от горя по нелюбимой дочери инфаркт заработал, а может, проблемы с антикоррупционным расследованием довели. Но умер он. И снова мне не жалко. Судьба такая. Сергею Ивановичу есть за что перед дьяволом ответ держать. Что с остальными знать не хочу. Семейство это, кроме рвотных позывов и желания придушить, ничего не вызывало. Я вышел из машины и осмотрелся. Так, здесь обычно бабушка с цветами сидела. Мне срочно надо. Чёрт, все же нужно было остановиться у цветочного бутика. Вот как теперь? Ладно, обойдусь и одним атрибутом для очень важного вопроса. Ресторану еще предстояло открытие, поэтому сейчас он выглядел пустующим. Темно и тихо. Но внутри обычно жизнь кипела, а сейчас нет. Странно даже. Я вошел, непривычно было. Вымерли, что ли, все? «Кать!» — позвал. «Катя! Сюрприз!» Свет резко загорелся, а тьма приглашенных заорала, как те самые потерпевшие. «Блядь!» — не сдержался я. «Смерти моей хочешь?» — на Мальвину свою посмотрел. «Папа, не ругайся!» — умничала Вероничка, прежде чем на руки броситься. «Ух, тяжелая стала!» «Тебе 12, а весишь на все 13!» «Поздравляю, любимый!» Катя с Артёмкой на руках подошла. Поцеловала скромно, людей сколько. Но я продлил поцелуй до неприличного и сына взял. Ух, щуки! Очень гордый собой поздравил Артём. «Спасибо, сынок», — поцеловал висок. «Я тоже поздно заговорил. Теперь рот не закроешь». И кудряхи у меня похожие были. Правда, меня быстро побрили, а вот Артёму, наша беспокойная мама, не давала сделать мужскую прическу. «Сын», — подошел отец. «Сыночек», — мама обняла. «Вадимка», — баба Маша смачно поцеловала в губы. «Дым», — друзья тоже в сборе. Дина пришла с... Барсовым. Катя с ней сдружилась по работе, но с семьями дружить увольте. Никаких Полонских плюс Барсовые. Ладно, раз в год буду терпеть его. «Ты как репей на заднице», — цедил, улыбаясь. «Прилип, хрен отдерёшь». «А у тебя такой волосатый зад?» — картинно удивился Барсов. Он тоже улыбался, сволочь. «Расслабься», — и кивнул на наших женщин. «Девочки сдружились, придется терпеть». «Точно, юбилей все же». Гудели мы знатно, будто не 40, а 20 отмечали. Правда, в полночь я свою Мальвину в берлогу утащил, а мелких наших тесть с тёщей забрали, еле отбили у моих родителей. На наших детей большой спрос. «Спасибо за праздник». Я поцеловал Катю в обнаженное плечо. «И за подарок», — поймал губами острый сосок. Потрясающее белье на великолепной женщине, которая подарила ошеломительный секс. Я счастливчик. «Всегда рада, господин Полонский», — шепнула она. «А можно еще один?» «Секс?» «Его тоже». Я спрыгнул с кровати и, вытащив из кармана футляр, вернулся в постель. «Катерина Мальвиновна Полонская, выходи за меня замуж, а?» «Мне 40, и я страсть как хочу жениться». Первые месяцы мы даже не поднимали эту тему, о сыне все мысли были. А потом Катя отмахнулась от ЗАГСа, сказала, что между нами больше, чем штамп в паспорте. Права, конечно, права, но хотелось мне ее женой звать и мужем быть по всем законам. «Сегодня?» — улыбнулась она. «Ну да, утром», — просто ответила. «А потом в свадебное путешествие сразу. 3 недели только мы. Я все устроил. И с детьми, и с работой». 2, — поправила Катя. «У меня открытие в начале мая». «Это значит, да?» Катя протянула руку, и я надел на безымянный палец кольцо. Потом накрыл стройное тело своим. «У нас уже брачная ночь». «Дим, ты невозможный», — шепнула и подняла бедра навстречу. «А ты удивительная. Мы крутая пара. Люблю тебя». «А я ее очень сильно и всегда буду. Всегда».